Новый год. Никакие метели не в силах опрокинуть с трехцветных лампад, что зажег я на дальних могилах, совершая прощальный обряд. Не заставят бичи никакие, никакая бездонная мгла, ни сказать, ни шепнуть, что Россия в пытках вражьих сгорела дотла. Исходив по ненастным дорогам, всю бескрайнюю землю мою, я не верю смертельным тревогам, похоронных псалмов не пою. В городах, ураганами смятых, в пепелищах разрушенных сел, столько сил, столько всходов богатых, сколько тайной я жизни нашел. И такой неустанной верой обожгла меня пленная Русь, что я к вашей унылости серой никогда, никогда не склонюсь. Никогда примирение плесень не заржавит призыва во мне. Не забуду победных я песен, потому что в любимой стране, задыхаясь в темничных оградах, я прочел, я не мог не прочесть даже в детских прощающих взглядах грозовую, недетскую месть. Вот зачем в эту полную тайны новогоднюю ночь я, чужой и далекий для вас и случайный, говорю вам: крепитесь, домой мы пойдем, мы придем и увидим белый день, мы полюбим, простим все, что горестно мы ненавидим, все, что в мертвой улыбке храним. Вот зачем, задыхаясь в оградах ни пушистых, ни русских снегов, я сегодня в трехцветных лампадах зажигаю грядущую новь. Вот зачем я не верю, а знаю, что не надо ни слез, ни забот, что нас к нежно любимому краю Новый год по цветам поведет.